Пейт прикурил сигарету и обратился к Гудману. «Давайте поговорим о деньгах», — сказал он, прикурив. «С превеликим удовольствием, сэр», — откликнулся толстяк. «Но должен честно предупредить, что кроме этих $10,000 у меня сейчас нет ни цента». Спейт выдохнул дым. «Мне следовало получить 20 000». «Воистину так. И я бы с радостью дал их вам. Но $10,000 — это все, что я мог собрать. Клянусь честью. Разумеется, сэр, вы понимаете, что это только первый взнос. Позднее...» Спейт засмеялся. «Я знаю, что позднее вы заплатите мне миллион, но давайте пока сосредоточимся на первом взносе. 15 000». Гудман улыбнулся, нахмурился, покачал головой. «Мистер Спейт, я вам искренне, чистосердечно поклявшись честью джентльмена, сказал, что $10,000 — это все, чем я сейчас располагаю. До последнего пенни». «Без дураков?» Гудман рассмеялся и ответил. «Без дураков». Спейт мрачно проворчал. «Паршиво. Но раз уж это все, что у вас есть, отдайте-ка их мне». Гудман протянул ему конверт. Спейт пересчитал деньги, и в тот момент, когда он опускал его в свой карман, в комнату с подносом в руках вошла Бриджит О'Шонесси. Мальчишка от еды отказался. Кейро ограничился чашкой кофе. Девушка, Гудман и Спейт поели яичницы, ветчины, тостов и джема и выпили по 2 чашки кофе. Потом все устроились коротать остаток ночи. Спейт сворачивал и курил сигареты. Он был бодр, весел и полон сил. В 17:30 он пошел на кухню и сварил еще кофе. Около 6 мальчишка заворочился, проснулся и, зевая, сел на диван. Гудман посмотрел на часы, спросил Спейда. «Вы уже можете получить сокола? Дайте мне еще час». Гудман кивнул и возвратился к чтению книги. В 7:00 Спейд подошел к телефону и назвал телефонный номер Эфи Перрин. «Алло, миссис Перрин? Это мистер Спейд. Позовите, пожалуйста, Эфи к телефону». «Да, важно». «Спасибо». Он тихо просвистел 2 строчки из песенки «Энкуба». «Привет, ангел мой. Извини, что разбудил». «Да, очень. Слушай внимательно. В нашем абонентном ящике на центральном почтамте лежит конверт на имя Холланда, надписанный моим почерком. В конверте найдешь квитанцию камеры хранения на автостанции Пиквик Стейдж. Я сдал туда сверток, который мы с тобой получили вчера. Забери его, пожалуйста, оттуда и принеси ко мне. Да, домой. Умница. Только поторопись. Пока». Без 17:50 задребезжал звонок парадного. Спейт подошел к переговорному устройству и нажал на кнопку, открывающую замок. Гудман отложил книгу и, улыбаясь, встал с кресла. «Вы не возражаете, если я провожу вас до двери?» — спросил он. «Валяйте», — ответил Спейт. Гудман пошел за ним к входной двери. Спейт открыл дверь в тот момент, когда Эфи Перрин выходила из лифта с коричневым свертком. Он взял его со словами: «Большое спасибо, сударыня. Сожалею, что испортил вам день отдыха, но...» «Это далеко не первый день отдыха, что вы мне испортили», — ответила она со смехом, и когда стало ясно, что он не пригласит ее в дом, спросила: «Могу я еще чем-нибудь помочь?» Он покачал головой. Она сказала: «До свидания», и направилась к лифту. Спейт закрыл дверь и отнес сверток в гостиную. Лицо Гудмана пошло пятнами, щеки дрожали. Как только Спейт положил сверток на стол, к столу подошли Кейро и Бриджит О'Шонесси. Оба не скрывали волнения. Мальчишка, бледный и одеревеневший от напряжения, поднялся на ноги, но остался у дивана, из-под пушистых ресниц, наблюдая оттуда за другими. Спейт отошел от стола со словами: «Ну вот, прошу». Толстые пальцы Гудмана быстро расправились со шпагатом.